15. Сигурд даже не понял, как именно упустил тот момент, когда его младший брат настолько продвинулся по карьерной лестнице вверх, что занимал уже должность главного министра при императоре и Совете империи. Его идеи становились все радикальнее и радикальнее, а методы удержания власти ожесточеннее. Он в буквальном смысле шел по головам, пробивая себе дорогу вперед. Кроме того, сама власть, как таковая, была ему не нужна. Он хотел добиться абсолютной власти лишь с одной целью, чтобы извести человеческий род, и если не стереть его с лица Вселенной, то вергнуть в дикую первобытность, обнулив все его